Обрюхатила изба-то. Впору хоть ремнем ее подпоясывай, — невесело доложил он хозяйке. А к осени сильно просела исчерневшая от времени и копоти матица, и по ночам в ветреную погоду, когда тоскливо подвывала в трубе, матица сухо поскрипывала, словно кряхтела натужно. — Федя, подобри ты матицу, — жаловалась в такую пору Авдотья, — прихлобучит нас вместе с ребятами, не выползешь. Спала она с детьми на печи, а Фомич на деревянной кровати, если ее можно было назвать кроватью. Длиной она была не более 1,5 метра, хотя и занимала весь простенок до самой двери. Дальше нельзя, некуда. Изба-то семиаршинка, на такой кровати не вытянешься. По ночам рядом с кроватью он ставил табуретку и протягивал на нее ноги. «Жить захочешь, научишься изворачиваться», — любил приговаривать Фомич. После встречи с председателем озера Фомича вызывали в правление колхоза на центральную усадьбу в соседнее село Свистунова. Но Фомич не пошел. Там решили заглазно исключить его из колхоза и утвердить это решение на общем собрании. Утвердили. А колхозникам запретили сдавать Кузькину свои телячьи деляны лугов для выкашивания. Так была нарушена неожиданная статья дохода живого. Но Фомич посмеивался. «Ничего, Дуня, вот теперь я начну избу утеховать. Спасибо им, хоть от работы меня освободили». Жизнь не особенно баловала Фомича. Детство трудное, сиротское, в юности не успел как следует погулять, как его и оженили, повезли венчать. Как ехали, в тулупах, так и вошли в церковь. На Фомиче старый отцовский тулуп тащился полами по ступеням паперти, а воротник и вовсе упрятал его голову так, что одна шапка выглядывала. «Пудоросток он и есть, пудоросток!» — осокрушенно вздыхала мать, идя за ним вслед. «Невесткой то, кажись, поболее его будет». А священник, встретив эту робкую, прижавшуюся в углу свадебную процессию, спросил весело: «А где жених-то, чады мои?» Кроме Фомича из мужиков был еще только отец Дуняши, мужчина рослый, с окладистой седой бородой. Пришедшие поглазеть сдавленно прыскали, прикрывались ладонями, будто крестились. Мать толкнула тихонько Фомича в спину. «И он, батюшка, только на вид пудоросток, а так парень живой!» Поп громко засмеялся. И наречен был живым. «Живым, батюшка, живым!» — ляпнула с перепугу старуха под общий уже несдержанный хохот. «Если живой, значит, подрастет», — бодро сказал поп. С тех пор и прозвали Фомича живым. А после свадьбы он и в самом деле подрос, на работе вытянулся. Год вместе с молодой женой батрачили они у свистуновского маслобойщика, а потом купили корову с лошадью и зажили своим хозяйством. Эти первые годы после женитьбы были затяжной и веселой погоней за застатком. «Мы тройка везли», — говорил Фомич, вспоминая об этом времени. «Лыска коренником шла, а мы с Дуней пристяжными». «Эх, Дуня, Дуня, это теперь ты стала на вздохе скорой да на слезы слабой. А раньше, как зяблик, от зари до зари колокольчиком заливалась. Веселей тебя не сыскать». Удивляли они прудковцев тем, что на втором и на третьем году замужества все еще ходили по весенним вечерам на припевки. Собиралась молодежь на Красной Горке возле церковной ограды. Фомич приходил с Хромкой на плече, Дуня в желтых румынках, в цветном платочке, да в безрукавной продувной кофточке. Живой, бывало, приглядится к гармонисту, своему ли, чужому ли, все равно, снимет гармонь, ухо к мехам, да как ахнет, и голос в голос угадывал, так вольется. И две гармонии играют, как одна, а Дуня только того и ждет, ее не надо упрашивать, как бы нехотя снимет платок, лениво поведет плечами и пойдет по кругу с притопом, только дробь от каблуков горохом сыплется. «Гармонист, гармонист, тоненькая шейка, я спляшу тебе страдания, играй хорошенько!» А Славочке глуховато мягким баритоном отзывался живой. «Ты залетка-залетуха, полети ко мне, как муха!» «Вот живые черти!» — ворчали на заваленках бабы. «Детей уж пора нянчить, а они все ухожерятся!» «Да женить бы не успели, теперь отгуляем, мы свое возьмем!» — отвечал Фомич. И на работе в колхозе, и в первые годы на воскресниках Дуня отличалась. Бывало, пойдет бороздой за сахой картошку сажать, от сахи не отстанет. Идет, как на привязи, мелким шажком, корзина на груди, а руки так и порхают от корзины да в борозду. Только корзины поспевай нагружать. Ребятишки на погляд сбегались, когда она сажала картошку. Ни одна, ни девка, ни баба по всему колхозу не смогла бы угнаться за ней в борозде. Недаром ее прозвали «Живой». Была она с молоду, как и Фомич, смугла лицом, с быстрыми, серыми, глубоко посаженными глазами. Зато ее мать Фомича, острая на язык старуха, прозвала «долбленые глаза». Потом пошли дети с такими же серыми, долбленными глазами. А так уж получилось, и вся тяжесть по домашнему хозяйству, по поению, кормлению, как говорил Фомич, легла на Авдотью. Сам он скоро отошел от холхозных дел, поскольку получил продвижение на руководящую линию, потому что был из батраков, бедняцкого происхождения. Это батрацкое прошлое не только не принесло удачи Фомичу, но даже совсем наоборот. Можно сказать, сыграло с ним злую шутку. В первые годы безбедной жизни в колхозе, когда выдавали еще по 12 пудов на едока, Фомича направили в сельсовет секретарствовать. Платили самую малость, сапог яловых не справишь. А кирзовых еще не продавали, делать пока не научились. Потом и вовсе худо стало. В прудках сельсовет закрыли, и Фомич стал работать в Свистуновском сельсовете. Каждое утро и вечер 5 верст по лугам туда-сюда бегал. «Я теперь как дергач», — говорил Фомич. «Тот своим ходом на зимовку бегает, а я на работу. Только вот еще крякать не научился». «Зима подойдет, небось, закрякаешь», — отзывалась старуха. «Надеть-то нечего. Пинжак вот ветхий. Хорошенько дунь в него, разлетится, как сорочье гнездо. Счастье, мать, не в пинжаке. А в чем?» «А кто его знает?» Фомич и в самом деле не знал, в чем счастье. Когда был маленьким, думал, счастье — это большой дом с хорошим садом, как у папа Василия, откуда пахнет летом сиренью да яблоками, а зимой — блинами. Стал подрастать, думал, счастье — это жениться на дуняшке, но не успел еще как следует помечтать, а его уж и оженили. Потом он мечтал заработать много денег, накупить лошадей, коров, построить большой двор, совсем как у Лизунина. Но тут колхоз пришел. А в колхозе какое оно счастье? Богатство не в чести. Революционная дисциплина и работа, чтоб всем было хорошо. Ладно, и такое счастье может быть. Но, работая секретарем сельсовета, Фомич знал, что год от году со всех колхозов берут поставок все больше и больше, а колхозы слабеют. Мало того, поначалу всем колхозникам хлеба давали столько, чтобы голоду не замечалось, на едоков, значит. А приработок шел тому больше, кто работал лучше. А теперь бригадирам да трактористам да учетчикам всяким платят много, а кому и совсем чепуху. Как же может быть в таком колхозе всем хорошо? И вспоминались ему слова Лизунина. «Колхоз — это вот что такое. Хитрый наживется, красивый налюбится, а дурак наволтузится». Пусть это неправда. Но ведь неправдой оказалось и то, во что верил Фомич, когда шел в колхоз. «Сделаем так, чтобы всем жилось хорошо. Выходит, и в колхозе счастья для него нет». В 1935 году Фомича послали как выдвиженца на 2-годичные курсы младших юристов. Однако не прошло и года, как всех недоучившихся курсантов стали направлять председателями в колхозы. Фомича направили в лесной колхоз Мещерской полосы. Всю жизнь Фомич хозяйствовал на черноземе да на лугах. И что у него за хозяйство было? Земли? Свинья на рыле больше унесет. А здесь колхоз, да еще лесной. К этому времени Фомич стал кое-что понимать. Тот председатель хорош, который и начальство подкрепит сверхплановой поставкой, и колхозников сумеет накормить. А для этого великая изворотливость нужна. И главное, крепкая основа хозяйства. Либо земля сильная, либо промысел какой доходный. Тогда еще можно продержаться. Но поехал Фомич в тот мещерский колхоз. Поглядел. Земля под золото болото. Зима подойдет, мужики обушок за пояс и пошли в отход. Своя земля и раньше не кормила. Чего же Фомич там сотворит? На чем развернется? А ведь осень подойдет, сдай хлеб государству и мужикам выдай. Это какая же изворотливость, какая голова нужна? Нет, здесь он не потянет. И Фомич наотрез отказался идти в председатели. Тогда его исключили из партии, отчислили с курсов, и приехал он в прудки с подмоченной репутацией, как скрытый элемент и саботажник. А вскоре беда пришла. В 1937 году, по случаю первых выборов в Верховный Совет, был большой митинг в районе. Приезжал сам депутат, финансовый нарком. Мужики, съехавшиеся со всех сел по случаю базарного дня, густо запрудили площадь, в центре которой на дощатой трибуне стоял депутат, и зорко подмечали, что росту нарком был с Ваню Бородина, самого высокого мужика из Свистунова, что шапка была на наркоме бобровая, а папиросы он курил эдакие вот, по сковороднику. После митинга обещали выкинуть на лотки белые булки. Но булок этих оказалось мало, и когда подошла очередь Фомича, продажа кончилась. Фомич прочел вслух вывеску над ларьком «Потребсоюз» и сказал: «Нет, это Потребсоюз». Вокруг поднялся смех. Тогда к Фомичу подошел представитель РИКа и сказал: «Попрошу пройти со мной». На лбу у него не было написано, что он этакий представитель, и Фомич послал его подальше. Представитель взял Фомича за воротник полушубка. Живой в драке был мужик отчаянный. Он захватил руку этого председателя, нырнул ему под мышку и кинул его через себя так, что у него аж калоши с хромовых сапог полетели. Раздались тревожные свистки, и Фомича забрали. Судила его тройка за антисоветскую пропаганду, да еще в период подготовки к выборам. Припомнили все, и скрытые элементы, саботаж, то есть отказ от председательства и исключение из партии, и отправили на 5 лет в тюрьму по линии врага народа. Но живой в тюрьме не застрял. В 1939-м, в финскую войну, многие из заключенных подавали заявление в добровольцы. Фомич тоже написал. Дело его пересматривали и освободили. Но пока заседали комиссии, пока ходили туда-сюда запросы, был ли не был в лишенцах, выступал ли против коллективизации и прочее, пока освобождали его, финская война окончилась. Однако повоевать успел Фомич вдоволь, в большую войну. Принес он с войны орден славы и 2 медали да клешню вместо правой руки. И откуда же знать живому, есть ли на свете счастье, и какое оно? Перебирая дни и годы своей жизни, он сортировал их, как тальниковые прутья для корзины. Те, что побольше, поважнее, на стояки шли, помельче — в плетенку. Отброса вроде бы и не было, все деньки истрачены на дело. Теперь вот стали говорить, что счастье есть труд. Если это правда, тогда Фомич самый, что ни на есть, счастливейший человек на свете. В любую самую трудную пору своей жизни он находил себе подходящее дело. Вот и теперь по ночам Фомич на себе приволок из-за луки несколько дубовых бревешек, подправил нижние подопревшие венцы и, главное, сделал подпорку под матицу, пусть хоть хозяйка спит спокойно. Вместе с холодами постучала в избу живого и тревога. Пришла повестка — явиться в райисполком на предмет исключения. День выдался слякотный. С утра пошел мокрый снег вперемешку с дождем. Промерзшая накануне земля склизла и налипала на подошвы. Фомич осмотрел свои ветхие кирзовые сапоги и решил привязать резиновые подошвы сыромятными ремнями. Дорога до Тиханова дальняя, 10 километров. В такую пору немудреные подошвы на дороге оставить. Фуфайку он подпоясал солдатским ремнем, все потеплее будет. А поверх от дождя накинул на себя широкий травяной мешок. Вот и плащ. Да еще с капюшоном. И шлык на макушке, как буденовка. «Ну, я пошел», — появился он на пороге. Как увидел его Авдотья в таком походном облачении, так и загласила. «И на кого же ты нас покидаешь, малых да старых? Кормилец ты наш ненаглядный! Ох же ты, злая долюшка наша, помер уйти сиротинушкам!» «Ты что вопишь, дуреха? Я тебе кто, покойник?» «Ой, Федя, милый, заберут тебя и посадят, головушка моя горькая! Что же я буду делать с ними малолетними?» Авдотья сидела за столом, облокотясь и, торопливо причитая, пронзительно взвизгивала. Меньшой Шурка зарылся в материнские колени и тоже заревел. «Глупой ты стала, Дуня», — как можно мягче сказал Фомич. «Ныне не 30-е годы, а 53-й. Разница? Теперь не больно-то побалуешься. Вон самого Берию посадили, а ты плачешь. Смеяться надо». И, махнув рукой на квелость своей хозяйки, живой ушел из дому. «Ну, что теперь преподнесет мне Семен Матяков?» — думал он по дороге. Председатель райисполкома Матяков был годком Фомичу. В одно время они когда-то выдвигались. Матяков работал председателем сельсовета в Самодуровке. Потом вместе на юридических курсах учились. В одно время их направили работать председателями колхозов. Только Фомич тогда отказался от своего поста, а Матяков пошел в гору. Живой понимал, что с Матяковым шутки плохи. Тот еще раньше лихо закручивал, а после войны, окончив в области какие-то курсы, и вовсе грозой района стал. Его любимое выражение «рога ломать будем, в раз и навсегда» знал каждый колхозный бригадир. «Ну и что? У меня и рогов-то нету. Все уже обломано. Поскольку я комол, и мне и бояться нечего», — бодрился Фомич. На исполкоме он решил держаться с вызовом. «Для меня теперь чем хуже, тем лучше. Ну, вышлют. Эк, невидаль. На казенный счет прокачусь, а там и кормить хоть баланды да будут». Вымокшим, продрогшим до костей пришел живой в Тиханово. Рик размещался в двухэтажном кирпичном доме посреди райцентра. Живой как был в мешке, так и вошел в приемную. «Кто меня тут вызывал?» «Вы что, на скотный двор пришли?» — набросилась на него молоденькая секретарша. «Снимите сейчас же мешок! Да не сюда, за дверь его вынесите! С него прямо ручьями течет! Вынесите!» Живой снял мешок, но с места не сдвинулся. «А ну-ка его кто унесет оттуда? У меня это, может, последний мешок». «Да кому он здесь нужен? Ступайте! Чего встали у порога?» Живой было двинулся к двери председателя. «Ага, вы еще туда с мешком пройдите». «Вот они обрадуются». Секретарша встала из-за стола и энергично выпроводила живого за дверь. «Бестолковый народ! Целую лужу оставил! Я вам что, уборщица?» Через минуту живой вошел без мешка, но текло с него не меньше. «Да вы что, в пруду купались, что ли?» «Ага, рыбу ловил бреднем. А потом думаю, дай-ка обогреюсь в Рике. У нас вон и мебель мягкая». На этот раз секретарша и встать не успела, как живой бесцеремонно прошел к столу и плюхнулся на диван. «Во, в самый раз! Вы к кому?» «К Матякову, на исполком». «Вы из Прутков? Кузькин?» «И он самый». «Да где же вы шатаетесь?» Словно очнулась она и набросилась на живого снова силы. «Встань! Его ждут целый час руководителя, а он где-то дурака валяет!» Не слушая объяснений Фомича, она быстро скрылась за дверями и тотчас вышла обратно. «Живо ступай, ишь, расселся!» Живой вошел в кабинет. На председательском месте сидел сам Матяков, возле стола стоял секретарь райкома Демин в темно-синем бастоновом костюме. Члены исполкома, среди которых Живой узнал Гузенкова, до председателя соседнего колхоза Петю Долгого, до главврача районной больницы Умняшкина, сидели вдоль стены, курили. Видать, что исполком уже кончился. За длинным столом лежали исписанные листки бумаги, валялись карандаши. «Вот он, явился, наконец, ненаглядный. Извольте радоваться!» Матяков сверкал стальными зубами, поглядывая на Фомича из-под лобья. Демин кивнул Живому на стул, но не успел Фомича присесть, как Матяков остановил его окриком. «Куда? Ничего, постоишь! Не на чай пригласили, небось?» Матюков встал из-за стола, на нем были защитный френч и синие командирские галифе. Засунув руки в карманы, он петухом обошел вокруг Фомича и съязвил. «Курица мокрая! Еще бунтовать вздумал!» «А у вас здесь что, насест?» «Если вы кур собираете», — сказал Живой. «Поговори у меня!» — крикнул опять Матюков и, подойдя к Демину, что-то зашептал ему на ухо. Демин был высок и тощ, поэтому Матюков тянулся на цыпочках, и его короткий широкий нос смешно задирался кверху. «Как обнюхивает», — подумал, глядя на Матякова Фомич, и усмехнулся. Демин кивнул Матякову маленькой сухой головой, Матяков подошел к столу и застучал костяшками пальцев. «Начнем. Тимошкин, на место!» Кругленький проворный секретарь райисполкома Тимошкин с желтым как репа лицом присел к столу по правую руку от Матякова и с готовностью уставился на него своими выпуклыми рачьими глазами. Демин отошел от стенки и присел рядом с другими членами исполкома. «Гузенков, давай докладывай», — сказал Матяков. Михаил Михайлович встал, расставил ноги в сапожищах, словно опробовал половицы, выдержит ли, вынул листок из блокнота и начал, поглядывая на Матякова. «Значит, после сентябрьского пленума вся страна, можно сказать, напрягает усилия в деле подъема сельского хозяйства. Каждый колхозник должен самоотверженным трудом своим откликнуться на исторические решения пленума. Но есть еще у нас иные прочие элементы, которые в рабочее время ходят по лугам с ружьем и уток стреляют. Мало того, они подбивают на всякие противозаконные сделки неустойчивых женщин на ферме, которые по причине занятости не могут сами выкашивать телячьи делянки и косят вместо них, а взамен берут пшеном и деньгами. Куда такое дело годится? Это ж возврат к единоличному строю. Мы не потерпим, чтобы нетрудовой элемент Кузькин разлагал наш колхоз. Либо пусть работает в колхозе, либо пусть уходит с нашей территории. Просим исполком утвердить решение нашего колхозного собрания об исключении Кузькина Федора Фомича». Гузенков сел, а Матяков злорадно посмотрел на Фомича. «Ну, что теперь скажешь? Небось, оправдываться начнешь». «А чего ж мне оправдываться? Я не краду и не на казенных харчах живу», — сказал Фомич. «Поговори у меня», — крикнул Матяков. «Так вы меня зачем вызывали? Чтобы я молчал? Тогда нечего меня и спрашивать, решайте, как знаете». «Да уж не спросим у тебя совета. Обломаем рогата в раз и навсегда». Матяков засмеялся, обнажив свои стальные зубы. «Товарищ Кузькин, почему вы отказываетесь работать в колхозе?» — вежливо спросил Демин тихим, хрипловатым голосом. Длинные белые пальцы он сцепил на колени и смотрел на Живого, слегка откинувшись на спинку кресла. «Я, товарищ Демин, от работы не отказываюсь. Целый год проработал и получил из колхоза по 21 грамму гречихи в день нарыло, а в колхозном инкубаторе по 40 граммов дают чистого пшена цыпленку». «Скажи ты, какой мудрый! Развел тут высшую математику», — сказал Матяков. «А я тебе политику напомню. Работать надо было лучше, понял? Распустились. Небось, год назад и не пикнул бы. Права захотел. А я тебе обязанности напомню». Демин обернулся к Матякову и сказал тихо, будто извиняясь. «Товарищ Матяков, с этими методами кончать надо. С ними вы далеко не уедете». «Уедем!» — крикнул Матяков. Демин как бы от удивления скинул голову и сказал иным тоном. «Товарищ Матяков». «Ну...» Матяков что-то невнятное пробормотал себе под нос и уткнулся в стол. «Так, значит, вы отказываетесь работать?» — опять ровным голосом спросил Демин Кузькина. «Я, товарищ Демин, работать не отказываюсь. Я только бесплатно не хочу работать. У меня 5 человек детей, и сам я инвалид Отечественной войны». «Видали? Он себе зарплату требует. «Вот комиссар из красного лаптя!» — засмеялся опять Матюков. «Ты сначала урожай хороший вырасти, а потом деньги проси, дармоед!»